Глава 28. Ночь пламени. Как только мы сжали кристалл, воздух вокруг заискрился всеми цветами радуги, а затем нас поглотила воронка, утягивая в темноту. Перед тем, как открыть глаза, я втянула носом свежий лесной воздух и улыбнулась. Вокруг было светло, пахло хвоей и пели птицы. Я дома. Кас, это невероятно! Поверить не могу, что у нас получилось. Я посмотрела на вампира и была готова расцеловать его в обе щеки. Мне как никогда хотелось петь и танцевать. Прощайте, мрачные серые стены Академии, интриги, тайны и коварные злодеи. Да здравствует птицы и деревья! Да здравствует долина! Пойдем скорее, познакомлю тебя с остальными. Остальными? Удивленно переспросил Кас, но я уже схватила его за руку и потянула вперед. Мы бежали, огибая деревья и перепрыгивая корни, до тех пор, пока не вышли к нашему городу. Повсюду бегали дети, играя и смеясь. Некоторые взрослые фейри тоже работали снаружи, не желая сидеть дома в такой чудесный день. Они делали обувь, плели корзины, шили платья и вязали легкие одеяла. Господин Жеркерс, местный художник, рисовал пейзаж на окраине города. Каждый был занят своим делом. В городе царили покой и гармония, которых мне так не хватало. Лия! Завидев меня, они непременно улыбались и радостно махали мне рукой. Поверить не могу, что ты так быстро вернулась. Как дела в Академии? Хорошо учишься? Стараюсь, с улыбкой отвечала я. Вот приехала повидаться с родителями и показать другу наши края. Друг? Задумчиво переспросил художник. Я кивнула. Это Кас. Он тоже учится в Академии. Постоянно меня выручает. Да? Что ж, друзьям Лии мы всегда рады. Спасибо, что заботитесь о ней. Вы же останетесь на Ночь Пламени. А на сегодня? Переспросила я. Господин Жеркерс кивнул, и я обернулась к вампиру. Мы просто обязаны на ней побывать. Это самая волшебная ночь в нашей долине. Лия, ты сначала накорми гостя, а потом уже о традициях рассказывай. Раздался голос позади. Я обернулась и не смогла сдержать улыбки. Мамочка! Радостно вскрикнув, я бросилась родительнице на шею. Мама меня обняла и в обе щеки расцеловала, а затем строго на меня посмотрела. «Ты почему не на занятиях? Небось, сбежала?» Спросила она. Я вздохнула. Моя мама, как и бабушка, всегда зрит в корень. «Понятно. Ну, раз так, хоть чаем тебе напою. И вы, юноша, не стойте. Гостем нашим будете». Родительский дом встретил нас чистотой и уютом. Родительница привела нас в дом и усадила за стол. Постепенно на столе появился самовар с чаем, ягоды спелые, яблоки наливные да пироги румяные. Вдохнула аромат и прикрыла глаза, а затем обернулась на вампира. Он скромно взял салфеткой пирожок и откусил. Интересно, бабушка ему такие же готовила? «Ну, рассказывай, почему из Академии сбежала? Чего случилось?» Спросила родительница, разливая по чашкам чай. Я вздохнула. «Тяжело на чужой земле, матушка. Там даже воздух другой, враждебный. Подумаю, тоскую, по вам с папой. Вот Кас и помог сбежать на вечерок, чтобы с вами увидеться, да на душе легче стало». Родительница кивнула. «Я все переживала. Как тебе там живется? Теперь вижу, что друзей хороших завела, и на сердце спокойней. Спасибо, Кассерафель, что о дочке нашей заботишься». «Это для меня большая честь», — ответил вампир. После еды моя родительница вернулась к работе и посоветовала нам отдохнуть перед праздником. «Там платье новое в твоей комнате лежит, от тетушки Хильды подарок. Можешь в него к ночи переодеться». — сказала она и оставила нас наедине. Вампир сидел, грациозно попивая чай, и смотрел в окно. «Твоя бабушка в детстве рассказывала мне об этом месте, но я никогда не думал о том, что здесь может быть настолько спокойно». «У тебя дома все иначе?» Я мало что знала про вампиров. О них ходило множество слухов, но, как оказалось, большинство из них — неправда. Поэтому решила спросить. Кас кивнул. «У нас редко бывает так светло. А юных вампиров с детства обучают магии, этикету и верховой езде. У них нет времени на игры и смех». «Это грустно». «Да, но твоя бабушка была не такой, как другие взрослые. Только благодаря ей у меня был кусочек того детства, который есть у каждого ребенка в этом месте. Думаю, поэтому меня так тебя тянет, Лия. Ты светлее всех, кого я видел в Академии. Ты добрая, умеешь сочувствовать и заботиться о других. Ты спасла меня, Лия. И не хватит никаких добрых дел, чтобы отплатить тебе за это». «Хватит и того, что ты сделал для меня сегодня», — ответила я, но Кас покачал головой. «Я всю жизнь буду перед тобой в долгу». «Нет, так не пойдет. Хватит с меня вашего кровного долга. Сходим на Ночь Пламени и считаем мы в расчете». До праздника оставалось еще немного времени, и я решила показать Касу наши края. Кто знает, представится ли ему снова возможность здесь побывать. Мы гуляли по мощенным камнем дорожкам между клумб и десятков небольших домов. Маленькие фейри с любопытством поглядывали на вампира, уделяя особенное внимание глазам. Один мальчик даже легонько тронул его за край рубашки, заставив нас обернуться. «А ты правда вампир?» — спросил он. Я виновато улыбнулась Кассу. «Прости, у тебя красные глаза. Таких в наших краях не бывает». «Ничего», — улыбнулся он, а затем обернулся к ребенку и кивнул. «Правда». В детских глазах отразился восторг. «И клыки есть?» Вместо ответа Кас вновь продемонстрировал клыкастую улыбку. «Класс! А они ведь мне не верили. Говорили, откуда в нашем краю возятся вампиру. А я ведь прав был. Теперь всем им расскажу». Весело крикнул он и, смеясь, убежал. Мы переглянулись и тоже рассмеялись. «Кстати, расскажешь мне о ваших традициях? Например, что это за Ночь Пламени?» — спросил вампир, глядя на меня. Я задумалась. «Это праздник середины осени, дань природе, растениям и всему живому. В эту ночь фейри собираются вокруг большого костра, поют и танцуют, чтобы следующий год был урожайным. И еще есть легенда, что двое, чьи взгляды встретятся через великое пламя, предназначены друг другу судьбой». «Это правда?» В глазах вампира промелькнул огонек любопытства, и я кивнула. «По крайней мере, так говорят. А у вампиров есть свои особые праздники». «Что? Жертвоприношениями и кровопусканием?» Кас рассмеялся, и я фыркнула. «Нет, только ужасно скучные мрачные балы. Тебе бы не понравилось. Даже на кладбище с умертвием веселее, чем среди напыщенных тысячелетних аристократов». «Ну что ж, тогда у тебя появился настоящий шанс повеселиться». Ночь пламени ждали все, от стариков до маленьких детей. И я, надев платье, подаренное тетушкой, предвкушением спустилась к вампиру и родителям. «Лия, посмотри на себя!» — воскликнула мама, прижав ладонь к груди. «Ты же настоящая красавица! Правда, Кассирафель?» Вампир на какой-то миг будто застыл, а затем галантно подал мне руку. «Ты прекрасна!» — шепотом сказал он. И я улыбнулась, чувствуя, как щеки покрываются румянцем. Снаружи заиграла музыка, и родители сподхватились. «Слышите? Кажется, началось. Давайте поспешим». Лес наполнился огнями и музыкой. Едва дойдя до великого пламени, я почувствовала, как ноги сами пустились в пляс. И я была не одна. Десятки фейри кружились вокруг костра, хлопая в ладоши и подпрыгивая, то приближаясь к нему, то отстраняясь. Руки рисовали в воздухе волшебные узоры, то вознося их к небу, то опуская вниз. И только вампир стоял, оперевшись о дерево, и улыбался. Но нет, так дело не пойдет. На миг, покинув круг, я подбежала к нему и, схватив за руку, втянула в вихрь танца, не оставляя выбора. И Кас закружился, как будто всю жизнь знал этот танец. Как же хорошо. Сердце радостно стучало в груди, так шагам и искрам пламени. Ветер подхватывал их, и, кружа в воздухе, уносил далеко-далеко. Уже давно я не чувствовала себя такой свободной и единой с природой и магией. А потом я увидела его, Василиска, который смотрел на меня сквозь пламя.